Глава вторая. Я возвращался с тренировки. И в теле, и в мыслях ощущалась приятная легкость. Никакой физической усталости. Возможно, если бы я не занимался спортом всю жизнь, было бы по-другому. Хотя сомневаюсь. Даже те, кто приходил на занятия в первый раз, к концу тренировки не падали без сил. Что уж говорить обо мне. Когда ты расслаблен, когда все твои мышцы и связки работают правильно, не мешая друг другу, а наоборот поддерживая, ты можешь сделать любое количество шагов. Каждый из них будет исключительно точен. Ты не подвернешь ногу и не устанешь. В таком состоянии особенно хотелось свернуть в темный переулок, втайне надеясь. Осторожно, двери закрываются. Спустившись под станцию, я зашел в вагон и прислонился к стене. Правда заключается в том, что темные переулки, как правило, пусты и тихи. Как сообщает пресс-служба МВД, органам правопорядка удалось локализовать все очаги городских беспорядков, возникшие в городе за последние несколько дней. Поезд двинулся, заработало радио. В вагоне, кроме меня, было двое. Припозднившийся отец семейства, беспокойно поглядывающий по сторонам. И дама бальзаковского возраста бледноватого вида. Я бы не обратил внимания, если бы не их реакция на новости. Человека, просидевшего весь день в офисе, редко интересует что-то кроме того, что у него будет на ужин. Но эти двое, хотя и очевидно не были знакомы, прореагировали одинаково, прислушались, занервничали. Официальные представители МВД рекомендуют в ближайшие дни воздержаться от появления в местах большого скопления народа, центральных улицах, торговых центрах, больницах. Я новости не смотрел в принципе. Занятий ничуть не полезнее, чем попытки свить из песка веревку, ну или голосование на выборах, например. Но в этот раз кое-что привлекло мое внимание. Больницы. Власти советовали людям не появляться в больницах. Очень странно. В случае чрезвычайных ситуаций объекты здравоохранения должны браться под охрану в первую очередь. Уж где-где, а рядом с больницами и внутри них должно быть безопасно. Или беспорядки возникли рядом с больницами, внутри больниц. Тем временем тревожные новости стали приходить из северной столицы. Ах, я? Дама, на которую я перестал обращать внимание, болезненно вскрикнув, сползла с сиденья и забилась в припадке. Я бросился к ней. Все, что нужно во время приступа, не дать человеку удариться головой, не позволить повредить себе зубы или язык, а обеспечить приток кислорода. Для этого нужно перевернуть его на бок и положить мягкое под голову. Важно не разжимать челюсти насильно и не перекрывать дыхание. Я стал расстегивать замок на барсетке. Если ничего мягкого и без железок не обойдется, то между зубами лучше вовсе ничего не пихать. Спокойно! Отец семейства, поначалу замеревший, вдруг ожил и, на удивление, скоро оказался около женщины. Я медик. Я посторонился. И помогать-то я ринулся так резво из-за того, что в вагоне нас было всего трое. Британские ученые даже эксперименты ставили. С единственным незнакомцем в запертом лифте ты получишь помощь 100 раз быстрее, чем когда с тобой случится что-то посреди людной улицы, где ответственность рассеется. А разве? Мужчина все же стал разжимать ей челюсти, засунул ей пальцы в рот. Я хотел предупредить, но у него все так ловко получилось, что я засомневался. Может, так и нужно? Женщина к тому моменту почти не трепыхалась. «Нужна скорая, срочно!» «Звоню», — ответил я. «В старшем возрасте эпилептические припадки могут проходить тяжелее, лучше не рисковать. К тому же это могла быть не эпилепсия». Мужчина в это время свободной рукой пытался нащупать у женщины пульс. Пальцы второй все были у нее во рту. Разве подложить ничего не надо? Я хотел уточнить у него, когда в трубке раздались гудки, короткие. Но, он бросил на меня требовательный взгляд, занято? В Москве на номере скорой должны работать десятки, если не сотни операторов. Все заняты? После 0.30 я попробовал 0.10. Результат тот же. Так, я оборвал себя. Скорой. Но сначала надо поезд остановить. Я стал шарить по вагону взглядом в поисках кнопки вызова машиниста, когда... Я дернулся в сторону, обернулся. Кричал мужчина, тот, что назвался медиком. Он стоял посреди вагона и с ужасом пялился на свою руку, на которой не хватало двух пальцев. Я смотрел туда же. С вами когда-нибудь разыгрывали шутки с участием бритвенного лезвия и красной краски? Из железки вырезается кусочек, чтобы лезвие легко можно было надеть на палец. Сверху все поливается краской, и в момент, когда ты меньше всего ожидаешь, эту композицию суют тебе под нос. Мне было 5 лет, когда старший брат пошутил надо мной так. В тот раз я испугался очень сильно. Сейчас же я оторопел. Что? Скорую! Мужчина кричал, наступая на меня. Звони! Звони, блядь! Невольно я отступил на шаг. Руки у мужчины тряслись. От них во все стороны разлетались частые красные капли. Да занято там! Занято? Да какого ты мелешь? Ты хоть знаешь? Я сделал еще шаг назад и чуть приподнял руки, развернув их ладонями вперед. Успокаивающий жест, а заодно и начальное положение для значительной части приемов. Получилось это само собой. Вбитый тренировками рефлекс, а не какое-то там суперспокойствие. Уж чего-чего, а спокойствие я точно не ощущал. Мужик явно не в духе, в любую секунду кинется. Нет, я бы справился. Даже усадил бы его аккуратно на одно из сидений. Просто вся эта кровь, сопли. Глаза у мужика на выкате. Страшновато. По неволе будешь настороже. И правильно. Я успел уловить резкое движение. Но вместо того, чтобы кинуться на меня, мужчина рванулся куда-то в сторону, а еще через секунду с грохотом упал на пол вагона. Только тогда я заметил, что на него напала женщина, про которую я успел забыть. Я перестал что-либо понимать. Припадок закончился, и она, немного удивленная, решила выместить злость на окружающих. «Тетенька!» Подойдя к борющимся, я чуть потянул за крупный локоть. «Да успокойтесь вы! У вас был припадок, а мужчина просто хотел вам...» Я замолчал, потому что, развернувшись, она посмотрела на меня, и что-то очень, очень неправильное было во взгляде. Представившийся медиком мужчина лежал между рядами кресел неподвижно, с разорванным горлом. И без того не особо симпатичное лицо дамочки оказалось заляпано кровью, волокнами мяса. Если это была шутка, самое время было кому-нибудь вылезти из кустов и признаться насчет скрытой камеры. Женщина стала подниматься на ноги, молча и не отрывая от меня взгляда увеличенных неподвижных зрачков. В этот момент я испугался по-настоящему. Я сделал шаг назад. Знаете, я хотел сказать про скорую, что она уже почти подъехала, но потом вспомнил, что агрессивные больные редко соглашаются принять помощь. Напротив, намеки подобного толка могут заставить их чувствовать угрозу. Я заткнулся, пытаясь придумать план лучше. К этому моменту дамочка практически сумела выпрямиться. Она перенесла вес на переднюю, ближнюю ко мне, ногу, не замечая, что задняя все еще цепляется за тело отца семейства и не сумела удержать равновесие. Упала тетенька неудачно, влетев головой в стальную ножку сиденья. Поезд принялся замедлять ход. Название станции пролетело мимо сознания. Звук открывающихся дверей совпал по времени еще с одним событием. На полу зашевелился медик. Я не знаю, что я хотел сказать. Воздух в легких закончился в тот момент, когда мужчина встал на четвереньки лицом ко мне. На месте КДК зияла чудовищная рана. Стоило ему чуть-чуть повернуть голову, как внутри горла напряглись мышцы, натянулись связки. Обычно, когда люди поворачивают голову, этого не замечаешь. Я понял, что мне нужна передышка, и выскочил из вагона. Спустя пару секунд двери закрылись, и поезд двинулся, унося вместе с собой и моих беспокойных попутчиков. Глядя на мелькающие в стеклах отражения, я думал о том, что в нашей стране преступно мало уделяется внимания профилактике эпилепсии, особенно ее интенсивных форм. Сердце бешено билось. Наверное, неплохо все же было бы определить, на какой станции я вышел. Или хватит с меня на сегодня метро, подняться в город и найти такси, а может быть даже маленькую бутылочку чего-нибудь жгучего и 40-градусного. Нет, лучше большой красивый торт. «Эй, чувак!» Я резко обернулся. Не сказать, что в тот момент я был ко всему готов, скорее ко всему не готов. А лишь спустя несколько секунд я разглядел на другой стороне станции нескольких парней. Они сидели на скамейке, то есть уже не сидели, а шли ко мне. У меня руки сами по себе стали подниматься. Вздрогнув, я резко их опустил, бросил взгляд в сторону выхода. Парням до эскалатора было ближе. «Ты чё, глухой?» Я не пытался убежать. Вместо этого я старательно выискивал на лицах парней. На вид им было от 20 до 25 следы нарождающегося припадка и пока ничего не замечал. Здоровый цвет лица, пара прыщиков, а у одного даже примерского вида бородавка на шее. Дыхание стало понемногу выравниваться. «Чего вы хотите?» — спросил я, запнувшись на полуфразе. Уверившись, что никто из парней на мои пальцы не претендует, я снова стал думать о том, что произошло в поезде. Сосредоточиться на разговоре эти мысли не помогали. «Чего хотим?» — переспросил стоявший ко мне ближе всех, коротко стриженный крепыш. «Трубу я дома забыл. Позвонить хочу». «Позвонить?» «Пацаны, да он, походу, обдолбанный!» — воскликнул вдруг еще один. Я перевел на него взгляд. Высокий, худой, с рыжими волосами и большими передними зубами. Обдолбанный? Что он имел в виду? Бледность, расширенные зрачки, заторможенные реакции? Я тоже скоро начну трястись и охотиться за кадыками? Дышать снова стало тяжело. «Слышь, шкет!» — ухмыльнулся крепыш. «Может, у тебя чего курнуть есть? С пацанами не поделишься. Иначе пацаны недовольны будут. Кто-то пострадать может. Правильно я говорю, Костя?» «Правильно», — прогнусил третий. «Мне показалось, самый здоровый из всех. Короче, снимай куртку и кроссовки, пидор. Все ясно?» И, видимо, чтобы убедиться, что я действительно все понял, потянулся правой рукой и схватил меня за шиворот. Я был все еще слишком ошарашен, чтобы соображать, и дальше все получилось само собой. Хватая меня, Кастет заодно чуть надавил на плечо. «Можете проверить, такое всегда происходит, когда пытаешься что-либо сгробастать в кулак. Ты еще чуть-чуть давишь». Я, в свою очередь, прореагировал так же, как и любой, чей стаж вдумчивых занятий Тай Цзи Цуань превышал бы 5 лет. Я не стал сопротивляться. Если уж противник куда-то движется, не стоит ему мешать. Мое плечо расслабилось, пропустив руку Кастета, а заодно и все его немаленькое тело. Немного вперед. У него остались бы шансы сохранить равновесие, если бы после я не стукнул его легонько голенью куда-то в область колена. Слабый удар. И комара не прихлопнешь, но его хватило, чтобы Кастет перевел внимание на нижнюю часть туловища, сделав верхнюю неспособной реагировать на новые опасности. Оставалось только подцепить уже безвольный локоть правой руки Кастета и потянуть его чуть вниз. А одновременно с этим я шагнул назад и в сторону, чтобы Кастету было куда падать. Он и стал падать. А так как правой рукой Я все еще держал его за локоть, чтобы не упасть самому. Я должен был перевести куда-то инерцию падения чужого тела, часть которой перешла ко мне. Я и перевел эту часть в удар локтем левой руки. Получилось сильнее, чем я хотел. В последний момент я успел изменить падение кастета так, чтобы он ударился о плитку станции не головой, а плечом. Я выпрямился и только тогда понял, что началась драка. Трое оставшихся стоять гопников удивлены были не меньше. Первым опомнился крепыш. «Ах ты, сука!» Он стоял ближе всех, а потому даже не подумал подходить. Сразу начал замахиваться. Кулак летел ко мне по широкой, широкой дуге. Я весь сжался в клубочек, присев на правую ногу, закрывая лицо ладошкой правой руки. Как только скручиваться дальше стало некуда, я снова расслабился. Голеностоп моей левой ноги почти без моего участия полетел вверх и в какой-то момент встретился с лицом крепыша. Выпрямляясь, я бросил руки в сторону третьего парня. Он почему-то решил просто на меня побежать, не замахиваясь и не поднимая рук. Это был самый мелкий из всех, и он тоже свалился. Стоять остался только рыжий, уже в нормальной стойке, с весом на правой ноге, левой рукой впереди, а правой у лица. Я сделал шаг к нему, и в этот момент парень потянулся к карману. Резкий укол страха заставил меня сделать очень далекий неподготовленный удар с левой передней ноги рыжему под колено, но время я выиграл. Следующим шагом я бил уже с задней ноги и со всей силы под то же самое колено. Рыжий упал и уже не тянулся к карману, а обеими руками держался за ногу. Я развернулся, опасаясь, что кто-то успел подняться, но нет. Шевелились все, но без энтузиазма. Постояв секунду, я быстро побежал в сторону выхода. И только на улице, пробежав с километр, остановившись и отдышавшись, я понял, что моя первая в жизни драка за пределами тренировочного зала прошла практически полностью мимо моего сознания. Более того, я даже не спас девушку во время нее. Большего разочарования я в своей жизни не испытывал.